Глава 14. Аргайл просидел на полу, прислонившись спиной к стене, минут 20, может быть, больше. От боли и усталости он не мог шевелиться. Адреналиновый всплеск отнял у него всю жизненную энергию, оставив лишь едва функционирующую оболочку. Было очень тихо. Молодой человек поднял голову и посмотрел наверх. Там, над колоколами, сияли мерцающим светом звезды. Он подумал, что если Флавия лежит с перерезанным горлом, ведь он совершенно не в состоянии ей помочь. Потом Аргайл вспомнил, что только что убил человека, который, учитывая его хроническое невезение, наверняка кажется ни в чем невиновным. И все из-за этой дурацкой картины. Он предпочел бы никогда в своей жизни не слышать о Мантине. Великолепный вечер. «Ну почему я никогда ничего не могу сделать по-человечески?» — с горечью спрашивал он себя. «Вот что бывает, когда считаешь себя самым умным. А теперь попробуй все объяснить полицейским, которые появятся с минуты на минуту». Они действительно не заставили себя ждать. Аргайл услышал вой сирен на площади Кампо, кто-то громко отдавал приказания, на лестнице раздался топот ног. «Ну вот, за мной и пришли», — равнодушно подумал Аргайл. Дальнейшее мало его волновало, он почти ничего не чувствовал, кроме боли. Когда полицейские выбежали на смотровую площадку, Аргайл продолжал смотреть в небо. В лицо ему посветили фонариком. Он закрыл глаза и услышал голос генерала Батанда. «Это Аргайл, еще жив». Остаток ночи прошел словно в тумане. Как только Аргайл осознал, что его не собираются вести в кутузку, он закатил истерику, отказываясь от помощи врача до тех пор, пока ему не скажут, что с Флавией. Его убеждали, что с ней все в порядке, но Аргайл не верил и хотел увидеть ее. В конце концов, двое полицейских подхватили его с обеих сторон и, проклиная все на свете, помогли ему спуститься. Флавия сидела у стенки, закутанная в одеяло, ее голова была забинтована, на виске выделялось небольшое красное пятно. Флавия осознавала происходящее, она жаловалась на головную боль и просила есть. Аргайл так обрадовался, увидев ее в относительно добром здравии, что от избытка чувств мог только держать ее за руку и восторженно смотреть на нее. Ботандо стоял над ними, скрестив руки на груди, и неодобрительно качал головой. «Генерал, а что с картиной?» — сонным голосом спросила Флавия. Ей дали снотворное, и оно начинало действовать. «С ней все в порядке», — ответил он. «Холст вырезали из рамы, но он не поврежден». Флавия удовлетворенно кивнула и провалилась в сон. Генерал собирался задать несколько вопросов Аргайлу, но врач воспротивился, заявив, что придется подождать до завтра. «Молодой человек, она заснула. Если вы отпустите ее ладони, перестанете таращиться на нее влюбленными глазами, врач сможет перебинтовать вам руку». Рука действительно сильно соднила. Должно быть, Аргайл ободрал ее о каменную стену, когда бежал по лестнице. Он протянул руку врачу, тот обтер ее влажной тканью и начал бинтовать. «Что там случилось у вас наверху? Как он упал?» — спросил Батандо. «Это я столкнул его, но я не виноват». «Да-да, это нам известно», — нетерпеливо перебил его Батандо. «Но зачем вы его столкнули?» Он ударил Флавию и потом бросился на меня. Он полез за пистолетом в карман. Мне ничего не оставалось. Понятно. И что же, он стоял и спокойно ждал, когда вы его столкнете? Аргайлу не понравился тон генерала. Он не видел, как я подошел. Аргайл достал из кармана баллончик с растворителем. Я направил струю ему в лицо, когда мы боролись. Это растворитель для чистки картин. А, ну тогда ясно. Наверное, он хотел протереть глаза. Видите ли, он не собирался доставать пистолет. Батан досмотрел на молодого человека с легкой улыбкой. У него его просто не было. Боюсь, вы сбросили его с высоты 300 футов всего лишь из-за носового платка». Аргайл огорчился, услышав эту новость, но ненадолго. Ему тоже дали снотворное, и он погрузился в сон с мыслью, какая Флавия замечательная, что было весьма великодушно с его стороны, учитывая, как плохо она с ним обращалась. Впрочем, как и все остальные. Какой жестокий и несправедливый мир, ведь он всего лишь хотел им помочь. Герои дня, вернее ночи, спали без задних ног и даже не почувствовали, как их погрузили в полицейский автомобиль и доставили в Рим. Они не проснулись даже, когда их выгрузили из машины и потащили, как кули с мукой, в квартиру Флавии. Ботандо следил за транспортировкой своих подопечных и кудахтал над ними, как наседка. Поскольку в доме Флавии нашлась только одна кровать, Ботандо, поборов предубеждение против англичанина, элегантно уложил его рядом с хозяйкой. Он от всей души надеялся, что она простит ему эту вынужденную меру, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Генерал велел полицейскому, расположившемуся в кресле Флавии, дождаться их пробуждения и немедленно доставить к нему в офис. Флавия проснулась первой. Аргайл лежал, свернувшись калачиком, положив на нее руку. Она рассеянно погладила его по голове, вспоминая, куда убрала аспирин. Вспомнив, она вдруг осознала, что этому молодому человеку не место в ее кровати, и решительно дернула его за руку. «Что вы здесь делаете?» «Ох, господи, осторожнее!» Аргайл проснулся мгновенно, но тут же закрыл глаза, потом снова открыл и огляделся. «Кажется, это ваша кровать?» «Да. Я пойду приготовлю кофе, а потом будем выяснять, как вы здесь очутились». Флавия слезла с кровати и вышла в кухню, но тут же вернулась и набросила халат. «Там сидит полицейский», — сообщила она Аргайлу. Она снова направилась в кухню и на этот раз кивнула полицейскому в знак приветствия и замахала на него рукой, когда он попытался объяснить свое присутствие. «Потом, я пока не готова». Флавия тяжело навалилась на кухонный стол, ожидая, когда кофеварка приготовит целительный напиток. Она плохо помнила прошедшую ночь, но знала главное. Аргайл нашел картину и оградил себя от подозрений. Только потом он зачем-то столкнул преступника со смотровой площадки. Конечно, спасибо ему, но лучше бы он этого не делал. Аргайл вышел на кухню тоже далеко не в радужном настроении. Все болело — рука, живот, легкие, ноги. Он был очень недоволен собой. Весь этот риск — смертельная опасность. И ради чего? Флавия могла уже лежать в пластиковом пакете с биркой на пальце ноги. Да и он тоже. И никакой художник, даже гениальный Рафаэль, не стоит такого риска. А все из-за проклятой спешки. Ему хотелось сделать все быстро, быстро, быстро. Это его вечная проблема. Он никогда не продумывает детали. Они посидели, каждый думая о своем. Потом вошел полицейский. Совсем еще юноша, он только недавно поступил в полицию и еще не знал, как вести себя в подобных обстоятельствах. Флавия отправила его в офис одного, вручив записку, что через час они прибудут. За этот час они успели принять душ, позавтракать и обсудить события прошедшей ночи. Потом просто молча смотрели в окно. Флавия попыталась отбросить невеселые мысли, но безрезультатно. Наконец она встала, составила грязную посуду в раковину и повернулась к Аргайлу. «Полагаю, медлить больше нельзя. В любом случае нам придется пройти через это». Медленным шагом они направились в офис Ботандо. «Как же не хочется туда идти», — признался Аргайл. «Чего вы боитесь? Самое большее, что он может сделать, — это накричать на вас, а меня, скорее всего, уволит». У нее были основания так полагать. «А я потеряю свою стипендию», — вспомнил он. У него тоже было достаточно оснований так думать. Однако Ботандо против всех ожиданий встретил их радушно. «Входите, входите!» — воскликнул он, когда они нерешительно постучали в дверь его кабинета. «Как хорошо, что вы пришли пораньше. День уже завершался, но в голосе Батанда вроде бы не прозвучало сарказма. «Я пережил ужасную ночь. Ты больше не должна меня так волновать. Ты представляешь, что со мной было бы, если бы тебя убили? А как бы я объяснялся с министром? Кого бы поставил тебе на замену?» «Послушайте, генерал, мне очень жаль», — он отмахнулся, — «не извиняйся. Мне и без того плохо». «Что творится?» «Конечно, жаль, что вы так поступили с этим человеком, Аргайл. Но я верю, у вас не было выбора. Вы попали в ужасную переделку. Я вообще удивляюсь, что на площади Кампо нашли его, а не вас. Он выглядел значительно мощнее». Аргайл признался, что удивлен не менее. «Ну, хорошо, теперь это уже не имеет значения. Как вы себя чувствуете? Получше?» Флавия успокоила его. «Похоже, Батанда был в прекрасном настроении. Значит, он еще не знает всего». «Хорошо», — продолжил он, не замечая подавленного настроения своей помощницы. «Рад это слышать. Тогда мы вместе пойдем с докладом к директору. Я передал в музей краткий отчет, но он желает знать подробности. Боюсь, его не слишком обрадовала гибель Ферраро. Смертность музейных работников подскочила до небывалого уровня. Но это его проблемы». Они вышли на площадь, где их ждал полицейский автомобиль, и втиснулись втроем на заднее сиденье. «А мне обязательно туда ехать?» — спросил Аргайл. «Вряд ли после всего случившегося Томмазо встретит меня с распростертыми объятиями». «Может быть, и не встретит», — ответил Батандо. «Вероятнее всего, что так. Боюсь, во всех бедах он винит именно вас. Если бы вы в самом начале не взяли неверный курс, ничего этого не случилось бы. Но вы можете не волноваться, я возьму вас под свою защиту». По дороге в музей все молчали, и только Батандо бормотал: «Еще один Рафаэль. Блестящая находка». «Спасибо», — поблагодарил Аргайл. Батандо поднял руку. «Пожалуйста, не нужно. Мы отметим это событие позже. Сейчас мы должны сосредоточиться на великой картине». На этом разговор прекратился. В оконном отражении Флавия видела, что генерал улыбается, посматривая на людей, гуляющих по улицам Рима. «Генерал, а что с Ферраро?» — спросила она. «Я не понимаю, как он мог это сделать?» Батандо по-отечески похлопал ее по руке. «Вы, молодежь, все бегаете, а подумать хорошенько вам некогда. Я расскажу тебе после встречи с директором». Подкатив к музею, водитель обошел машину, открыл дверцу, выпуская пассажиров, и взял под козырек, почтительно глядя им вслед, пока они поднимались по широкой лестнице. Войдя в музей, они быстро прошли по коридорам и направились в студию директора. «Боюсь, директор не сможет встретиться с вами. Он занят». Ботандо порылся в своем арсенале и нацепил на лицо самое суровое выражение. «Что за глупости, женщина? Конечно, он ждет меня». «У него очень важная встреча», — запротестовала секретарша, но он решительно шагнул к двери и отворил ее. Даже Аргайл, обычно не очень чуткий к психологической атмосфере, почувствовал, что радостью здесь не пахнет. Это было вполне объяснимо, учитывая, что вокруг незажженного камина сидели с унылыми лицами Томмазо, Энрико Спелло и Эдвард Бирнес. «Доброе утро, джентльмены! Рад видеть вас в таком прекрасном настроении». Батандо потирал руки, и его жизнерадостность ничуть не убавилась, несмотря на явно недружелюбный прием. С преувеличенной любезностью он представил всех друг другу, хотя отлично помнил, что все давным-давно знакомы. Наконец генерал сел и сияющим взглядом обвел всех присутствующих. «Ну, директор, нам нужно многое обсудить. Во-первых, как вам известно, музей получил нового Рафаэля, и теперь мы можем официально объявить первого подделкой». Томмазо кивнул. «Это утешает. Какая жуткая история. Я даже подумать не мог, чтобы Ферраро...» Он покачал головой, но скорее печально, чем осуждающе. «Да, в самом деле неприятно. Но сейчас я должен исполнить еще более неприятную обязанность». «Какую?» Батандо вытащил из кармана листок бумаги и снова обвел взглядом присутствующих. «Это предписание на арест», — извиняющимся тоном объявил он, но всем было ясно, что генерал наслаждается моментом. Он прокашлялся, дабы не споткнуться на полуслове, читая документ. Он любил подобные церемонии. «Кавалер Марко ди Томмазо, я имею предписание арестовать вас по обвинению в заговоре против государства, в заговоре с целью совершения подделки, в намерении запутать следствие и в уклонении от налогов».